За этот первый год пребывания в Чикаго Магнолия столкнулась с совершенно новыми для нее сторонами жизни. Многое быстро выветрилось из ее памяти, но кое-чему ей пришлось научиться. Так она научилась оставаться хладнокровной, когда муж ее отправлялся в ложу к Хетти Чилсон и ее барышням. Встречая их на улице, она делала вид, что даже и не замечает их, хотя выезд Хетти, а также туалеты ее и барышень считались самыми шикарными в Чикаго. Гай говорил, что эта дама вообще задает тон. Барышни Хетти Чилсон одевались прекрасно, но отнюдь не крикливо, напротив, почти скромно. Они даже не были накрашены. По-видимому, они пользовались большим успехом в том кругу, где вращался Равенель. Несмотря на грубость и распущенность нравов на реке, Магнолия привыкла считать, что женщины с профессией Хетти Чилсон находятся вне общества. Она думала, что они не имеют прямого отношения к жизни, что это только тени, зловещие, угрожающие, мрачные. В Чикаго ее ждало потрясающее открытие. Она узнала, что эти женщины играют большую роль в общественной и политической жизни громадного города. Хетти Чилсон была полная, белокурая, довольно красивая женщина, державшаяся самоуверенно, а ее умные, проницательные глаза и добродушный смех вызывали невольную симпатию. Барышни ее, пожалуй, тоже были привлекательны. Каждое утро их можно было встретить в Линкольнском парке. Они катались верхом по аллеям, специально предназначенным для верховой езды. У них были чудесные лошади. Длинные черные амазонки красиво облегали их стройные фигуры. Хетти Чилсон была своего рода крупной величиной. Когда приезжим перечисляли достопримечательности Чикаго, дворец Поттера Палмера на набережной, музей искусств, биржу, общественное собрание, дом Филиппа Эрмура и его сына на Мичиган-авеню, сады, на месте которых можно было построить целый город, то обыкновенно упоминали и о Хетти Чилсон. Причем, конечно, голос понижался до шепота, и на устах говорящего появлялась многозначительная усмешка. Она жила в большом гранитном особняке на Кларк-стрит. Два каменных льва, словно в насмешку поставленных кем-то, охраняли вход в это святилище, отнюдь не недоступное для смертных. «Гостиная Хетти Чилсон, — объяснил Гай своей молодой жене, — представляет собой своего рода клуб. Там за стаканом доброго вина и хорошей сигарой собираются все видные политические деятели Чикаго. Половина тех политических событий, о которых публика узнает из газет, обсуждается и подготавливается в гостиную Хетти. Она очень богата. И знаешь, Нолли, у этой женщины золотое сердце. Она подарила своим родителям ферму в 15 акров. Не слишком близко от Чикаго, конечно. А какой у нее вкус! У нее есть имение на реке Канкаки, которое славится великолепной библиотекой, редкие издания Сервантеса, Бальзака и других авторов, прекрасными лошадьми и розами. Все-таки, дорогой Гай, Магнолия часто видел ее на Стейт-стрит, где Хетти ежедневно делала покупки, щеголяя своим действительно роскошным экипажем. Экипаж был сработан на заказ Кимболем, известным в свое время каретным мастером, и лакированный кузов его блестел, как зеркало. Пышная юбка Хетти была разложена красивыми складками на мягких лиловых подушках. Летом прелестный кружевной зонтик слегка покачивался над ее головой. Зимой она куталась в элегантную выхухоленную шубку. Одна из безупречно одетых барышень неподвижно сидела рядом с ней. На козлах, выпрямившись, сидели кучер и лакей, оба, разумеется, в ливреях. Новая блестящая упряжь весело позвякивала. Гнедые рысаки оказали бы честь любому миллиардеру. «Все-таки, дорогой Гай, а что ты скажешь в таком случае о Франции?» «О Франции? Ну да, о тех француженках, о которых читают в романах, пишут исторические исследования, упоминают даже в школьных учебниках. Вспомни мадам Помпадур, мадам Ментенон, мадам Дюбари. Они принимали участие во всех политических делах своего времени, и все считались с ними. А кто они такие? Простые куртизанки. Неужто ты думаешь, что поскольку у них были пудренные парики, фижмы и мушки...» Матово-бледные щеки Магнолии покрыл легкий румянец. То была краска негодования. Она была очень неопытной, но отнюдь не глупой женщиной. Последние месяцы многому научили ее. К тому же она, как оказалось, не совсем еще забыла историю, которую ей так старательно вдалбливала партия Н. Хэтти — самая обыкновенная кокотка, Гай. Ни парик, ни фижмы, ни мушки, ничто не сделало бы ее кем-то иным. Она такая же Дюбари, как твой Хинки-Динк Мазарини. Равенелю доставляло какое-то странное удовольствие раскрывать своей молодой жене дурные стороны жизни. Но дурное не шокировало ее. Сталкиваясь с ним, она испытывала лишь удивление и легкий испуг. Перед мысленным взором Магнолии вырастала в таких случаях суровая фигура Портини Энн Хоукс. Казалось даже, что она видит недовольные глаза матери. В самом деле, что бы сказала Порти Энн при виде всех этих людей, мелькавших перед Магнолией, словно тени на экране, при виде Хэтти Чилсон, Тома Хеггерти, Майка Макдональда, принца Варнеля, Джеффи Хэнкинса. Как ей было не грустно, Магнолия все же не могла удержаться от улыбки при мысли о том, в каких выражениях высказалась бы об этих людях Портинья. В словаре мисс Хоукс отсутствовали термины, обозначающие нюансы. Она вообще не признавала полутонов. Девка так девка, мошенник так мошенник. С болью и нежностью вспоминала Магнолия отца. Вот кто бы чувствовал себя хорошо в Чикаго и позабавился бы всласть. Его блестящие черные глаза не упустили бы ни одной детали, а подвижная маленькая фигурка так и мелькала бы по узкому и мрачному переулку между Вашингтонским парком и Мэдисон-стрит, известным под названием «Аллея игроков». Он с удовольствием сыграл бы партию в фаро, оценил бы по достоинству каждую хорошенькую женщину, побывал бы в кабаре Сэма Джека и уж, конечно, в театре Хулле. Ничто из жизни Чикаго не ускользнуло бы от зорких глаз маленького капитана, и ничто дурное не пристало бы к нему. «Интересуйся всем, Нолли», — говорил он в добрые дни, когда парти запрещала Магнолии болтаться по берегу. «Не верь людям, которые говорят, что надо прятаться от скверных сторон жизни. Это величайшая ложь. Зорко присматривайся ко всему, не бойся ничего и будь верна себе. Тогда ничто не запятнает тебя. Если даже ты увидишь что-нибудь нехорошее, что за беда? Убедившись в том, что это действительно дурно, ты отвернешься». В течение всей своей жизни Магнолия следовала этому совету. Главной причиной их разорения был, разумеется, фараон, самая модная игра того времени. Равенель страстно увлекался ею. Играл он, конечно, не у Джорджа Хэнкинса, там играли по маленькой, а у Джеффри Хэнкинса и Майка Макдональда. Фараон был для Равенеля больше, чем игрой. Он был для него профессией, наукой, искусством, дамой его сердца. Кроме страсти к картам, у Равенеля, к сожалению, не было пороков. К сожалению, потому что ничто, кроме карт, не могло увлечь его. Он редко и умеренно пил, мало курил. Притом исключительно легкие сигареты. Аппетит у него был небольшой, вещами он почти не дорожил. Ни Гайлорд, ни Магнолия не ожидали, что деньгам придет конец. Они вовсе не беспокоились о деньгах. Обоим казалось, что их так много, что они никогда не переведутся. На той недельке их можно будет вложить в какое-нибудь надежное предприятие. У Равинеля много деловых связей. Он слышал об одном чрезвычайно выгодном деле. Но сейчас неблагоприятный момент для того, чтобы вступить в него. Надо ждать подходящей минуты. Когда эта волшебная минута настанет, некто немедленно сообщит об этом. А пока что не пойти ли поиграть в фаро? А пока что роскошные комнаты гостиницы, устланные толстыми мягкими коврами, широкая удобная кровать, блюда, специально приготовленные для мистера и миссис Равинель. Джентльмены во фраках, стоявшие у театральных касс Хульнея, Маквикерса или оперного театра, приветствовали Гайлорда словами «Добрый вечер, мистер Равинель». Главные приказчики Манделя и других лучших магазинов Чикаго рассыпались в любезностях перед Магнолией. «У нас есть кое-что для миссис Равинель, или, получив этот товар, мы тотчас же подумали о вас». Порою Магнолии казалось, что цветок хлопка был чем-то вроде корабля-призрака, реки сном, а жизнь на них сказкой. Весь первый год пребывания в Чикаго Равинели жили весело и роскошно. Магнолия старалась приучить себя к шуму, который на Кларк-стрит не прекращался ни днем, ни ночью. Разнообразные звуки врывались в их жилище и наполняли каждый его уголок. Она недоумевала, зачем кондуктора омнибусов беспрерывно дают звонок. Может быть, он оказывает благотворное влияние на их нервы. «Газеты! Утренние газеты! Динь-динь-динь! Крак-крак-крак-крак-крак-крак!» В самой гостинице тоже было шумно. Вот раздаются тяжелые шаги. Кто-то проходит мимо их комнаты и долго возится с ключом, открывая свой номер. С улицы доносятся голоса, смех, непрекращающийся звук шагов. Вот кричит пьяница. Эти крики отлично знакомы ей. Равинель рассказывал ей недавно о большом Стиве, тяжеловесном полисмене, который за умелое применение палки, являющееся отличительным знаком его служебного достоинства, носил кличку Джека Дубинки. «Никто не видел, чтобы большой Стив арестовывал по ночам пьяных», — смеясь рассказывал Гай. «Ни он и никто из его помощников на Кларк-стрит не делает этого. И знаешь почему? Ларчик открывается очень просто. Арестовав пьяного, они должны были бы в 9 часов утра явиться в полицию для дачи показаний. Иначе говоря, им пришлось бы рано вставать. А это им нисколько не улыбается. Вот почему всех пьяных, сколько-нибудь способных стоять на ногах, они передают друг другу до тех пор, пока им не удастся сплавить их в глухие части города по ту сторону реки. Очень остроумная система, не правда ли?» Возможно, система и в самом деле была не лишена остроумия, но восстановлению тишины на Кларк-стрит она отнюдь не способствовала. Иногда, терзаясь бессонницей, отвернувшись от мужа, мирно спавшего с нею рядом, или поджидая его, когда он запаздывал, Магнолия крепко закрывала глаза, стараясь как можно яснее представить себе глубокое, бархатистое безмолвие летней ночи на реке, чудесную родную тишину, плеск воды, заснувший далекий родной корабль-призрак. «Газеты! Газеты! Динь-динь! Крак!» Катастрофа наступила совершенно неожиданно. «Гай, дорогой мой, почему ты так упорно отказываешься дать мне эти несчастные $100? Мне они нужны, чтобы заплатить за темно-зеленое бархатное платье, которое ты так любишь. По правде говоря, я нахожу, что оно очень бледнит меня. Я сделала его исключительно, чтобы угодить тебе. Портниха уже третий раз присылает мне счет. Дай мне эти $100, пожалуйста. Или, если это тебя больше устраивает, выпиши чек. Я уже сказал тебе, Нолли, что у меня нет денег. О, Господи! Ну что ж делать, придется отложить до завтра. Только уж завтра непременно, Гай. Ты ведь знаешь, я так не люблю, когда... Я ничего не могу обещать тебе, Нолли. У меня нет $100, понимаешь? Совсем нет. Он долго старался объяснить ей, что на этот раз речь идет не о временном затруднении, что состояние ее больше не существует, что деньги вышли. Наконец он замолчал. Все еще не понимая, все еще будучи не в состоянии поверить ужасной правде, она смотрела на него большими удивленными глазами. «Мне очень не везло последнее время». «В чем?» «Фараон, конечно». «Но, Гай, ведь денег было так много! Настанет день, когда их снова будет много». «Как?» «Очень просто. Можно попытать счастье на бирже». «На бирже? Как это? Ты все равно ничего не понимаешь в этом». Но все-таки куда же девались все наши деньги? Я повторяю тебе, что последнее время все проигрывал. Где? У Хенкинса. Сколько же ты проиграл? Зачем тебе знать это? Но все-таки. Несколько тысяч. Пять? Да, пять. Больше? Около 10. Тут она обратила внимание на отсутствие тросточки с набалдашником из слоновой кости. Магнолия сняла с пальца кольцо и протянула ему. С годами она стала делать это автоматически. Таким образом, перемена, которая неизбежно должна была произойти в их жизни, произошла не постепенно, а сразу. Магнолия чувствовала себя Золушкой, с быстротой молнии, перенесенной из королевского дворца в грязную кухню. Им пришлось расстаться с бархатом, зеркалами, коврами, тонким постельным бельем, изысканным столом и великолепной сервировкой отеля Шермена. Они поселились в маленьком пансионе на Онтарио-стрит, где жили преимущественно актеры. По мысли Равенеля, удобство его заключалось в том, что он находился недалеко от... «От чего?» — спросила Магнолия. Но, в сущности, ответ ей не был нужен. Она знала, что в 10 минутах ходьбы от их пансиона находится аллея игроков. В продолжении последующих 15 лет Гай Лорд Равенель ходил туда каждый вечер. Глава 14. В аллее игроков делали вид, что не замечают плачевного положения Равенеля. Таковым было одно из правил кодекса чести этой среды. Следует платить карточные долги. Никогда не следует говорить о деньгах. Вообще много говорить не рекомендуется. Всем жизненным неудачам надо противопоставлять позу, полную собственного достоинства. Конечно, далеко не всем и не все удавалось скрыть. Некоторые факты говорили за себя. Можно было делать из них какие угодно выводы. Нельзя только было высказывать их, по крайней мере, вслух. Человека, который целую неделю или даже 2 недели подряд появлялся в кафе «Косой глаз», приветствовали с той же изысканной вежливостью, с какой его встречали, когда он был завсегдатаем у Билли Бойля или в Пальмерсхаузе. Можно было носить дырявые башмаки, при том непременном условии, однако, чтобы они всегда были вычищены. Белье могло быть поношено, но должно было блистать чистотой. Щеки могли стать впалыми от недоедания, но должны были всегда быть хорошо выбриты и слегка пахнуть одеколоном. Обедая за 15 центов у Беркея или Майлона, можно было жадно набрасываться на хлеб, масло и пикули, которые ставились на стол для общего пользования. Но у Джеффи Хенкинса и Майка Макдональда надо было выказывать избалованный вкус и отсутствие аппетита. Костюм мог износиться, конечно, но он должен был во что бы то ни стало быть сшит у Билля Маклина, лучшего портного того времени. когда человек оказывался в стесненных денежных обстоятельствах и не мог поэтому развлекаться в обществе Хетти Чилсон, он все же должен был с презрением отворачиваться от красавиц, высовывающихся из окон на Бойлер-авеню и Кларк-стрит. Он обязан был мыться, бриться, одеваться, есть, пить, курить точно так же, как в те дни, когда ему сопутствовала удача. В полночь также следовало быть на ногах. В промежутках между полуднем и полуночью можно было поспать глубоким и сладким сном. Одним словом, кодекс чести той среды, в которой вращался Равенель, требовал, чтобы игрок был истинным джентльменом. Вот почему, когда Равенели переселились из комфортабельного отеля Шермена в убогий пансион на Онтарио-стрит, в манерах и поведении Гайлорда трудно было заметить какую бы то ни было перемену. Приятели, конечно, знавшие о его материальных затруднениях, не говорили об этом ни слова. У Магнолии подруг не было. Хотя она жила в Чикаго уже больше года, общество Гая и Ким вполне удовлетворяло ее. В наивной серьезности девочки было что-то странно взрослое. «Знаешь, Гай, — часто говорила Магнолия, — в присутствии Ким я чувствую себя такой легкомысленной, глупой, юной. Когда мне весело, или я возбуждена, или восхищаюсь чем-нибудь, она так смотрит на меня своими большими глазами, что... О, Гай, ты не находишь, что в ней много общего с мамой? Упаси бог! — испуганно восклицал Равенель. Магнолия посвящала Ким довольно много времени. Втроем, мать, дочь и Бонна, они часто уезжали из гостиницы в поисках каких-нибудь невинных развлечений. Но день начинался поздно. Ким часто видела, как в 10 или даже 11 часов, подходя к спальне ее родителей, Бонна прикладывала палец к губам и делала страшные глаза. Мало-помалу это стало казаться ей совершенно естественным. Однажды утром, накинув поверх ночной рубашки шелковый капот, Магнолия вышла из своей комнаты и увидела, что у самых дверей стоит Ким, приложив палец к губам и делая страшные глаза кукле, лежащей в углу. Это была любимая кукла девочки. Очень серьезно, материнским тоном, но вместе с тем в высшей степени строго, Ким стращала свою неподвижную дочку. Это было настолько трогательное зрелище, что Магнолия расплакалась. Схватив девочку на руки, она прижала ее к груди, страстно расцеловала и понесла к Равенелю. «Знаешь, Гай, она стояла у дверей нашей комнаты и уговаривала свою куклу не шуметь. Бедный ребенок! Мы слишком мало думаем о ней, мы забросили ее. Нет, ты пойми, она охраняла наш покой. Это в 12-то часов дня. О, Гай, нам не следовало бы жить здесь. Хорошо было бы поселиться в каком-нибудь спокойном, тихом, маленьком домике, где она могла бы нормально развиваться и играть на свободе». «Очаровательно!» — возразил Равенель. «По-твоему, мы должны были бы жить в фивах, что ли? Не устраивай трагедии, Нолли. Я считаю, что со всем этим давно покончено». Когда они разорились, Бонна-англичанка исчезла, как и все прочие атрибуты благосостояния. Исчезла, как исчезли лошади, высокая щегольская коляска, фиалки, ложа в театре и шампанское. Бонна уже никогда не вернулась к ним. Но кое-что из потерянного время от времени возвращалось. Они жили лишь сегодняшним днем. Состоятельными людьми им, разумеется, больше не суждено было стать. Но в чередованиях мрачных и светлых периодов было нечто до монотонности закономерное. Очень редко бывало что-нибудь среднее. Голод так голод, пир так уж пир горой. Иногда Равенелю везло. Ему случалось выигрывать в фараон большие суммы. Чего тут раздумывать? Скорее! Комнаты в Пальмерсхаузе! Скачки, театр! После театра ужин! Но, Гай, дорогой, какой чудный вечер, миссис Равенель! Вы сегодня просто обворожительны. Новое пальто. Голубоватый бриллиант красуется на руке Магнолии. Гайлорд заказывает 2 новых костюма у Билли Маклина. Гай угощает приятелей в роскошном ресторане Бэмиса на Мичиган-авеню. Хозяин понимал его с полуслова. «Какой вы хотите обед, мистер Равенель?» — спрашивает он. «Коктейль, красное венцо», — отвечал Равенель. И Бэмису было ясно, что тот выиграл немного, и потому обед надо подать хороший, конечно, но не слишком шикарный. Но когда в ответ на его тактичный вопрос Гай небрежно отвечал «Коктейль, кларет, сатыри, шампанское, ликеры», Бэмис угадывал, что выигрыш в эту ночь был изрядный. Устраивал обед на славу, стараясь придать ему особый блеск каким-нибудь замысловатым новым блюдом. На десерт, как правило, подавался замороженный арбуз, которым и славился ресторан. Весь пропитанный шампанским, он выдерживался в леднике 24 часа. Вкус у него был замечательный. В сравнении с этими душистыми ярко-красными ломтиками даже божественная амброзия показалась бы пресной и безвкусной. Когда Фортуна поворачивалась лицом к Гайлорду, Магнолия старалась отложить хоть небольшую сумму денег, как делала это на цветке хлопка в первые месяцы их брака. Но это ей редко удавалось. Гай бывал очень щедр, когда выигрывал, но тратил свой выигрыш по своему усмотрению и никогда не делился деньгами с женой. «Купи несколько приличных платьев, Нолли, для себя и для девочки. Пусть мне пришлют счет. На тебе отвратительное платье, и почему ты носишь его каждый день в течение стольких месяцев?» Платье было в самом деле неважное. Гай действительно не понимал, почему Магнолия так долго носит его. В том, что он не удосуживался понимать это, было нечто поразительное. Ларчик ведь открывался крайне просто. У Магнолии просто не было другого платья. То, которое ненавидел Равенель, постоянно чистилось, чинилось, перешивалось. Умение шить, приобретенное Магнолией в дни ранней юности, сослужило ей хорошую службу. Бывали периоды, когда даже второразрядный пансион на Онтарио-стрит становился для них недосягаемой роскошью. Призрак нищеты витал над ними. В такие периоды они переезжали в меблированные комнаты на Огайо-стрит, Индиан-стрит или Эри-стрит, своего рода Блемсбери, Чикаго. Между 10 и 11 часами утра из подъездов домов, расположенных по улицам этих кварталов, выходили заспанные небритые мужчины, тщетно поднимавшие воротники, чтобы скрыть отсутствие крахмального, а иногда и какого бы то ни было белья. В руках их были кувшины. Они шли покупать молоко и сухари, кофе, который тем временем варился на газовой горелке. Сонное уныние царило по утрам в этих мрачных улицах. Неряшливо одетые, растрепанные, поблекшие женщины производили ужасное впечатление. В течение дня с ними происходила чудесная перемена. Они принаряжались, подмазывались, затягивались в корсеты, душились, причесывались по последней моде, надевали ботинки на высоких каблуках и шелковые платья. Встречаясь с бледной и тоненькой Магнолией, эти болтливые дамы останавливались и начинали тормошить неизменно серьезную Ким. «Улыбнись же скорее, крошка, ну!» Магнолии тоже приходилось варить кофе и яйца на газовой горелке. Как бы плохие ни были их денежные дела, она всегда старалась иметь в запасе несколько лишних центов на поездки в Линкольн-парк. Для матери и ребенка этот парк был своего рода оазисом, живительная вода которого придавала им бодрости и сил. Очутившись там, можно было забыть о газовой горелке, о жалкой комнате, о грязных коридорах, о толстых и вульгарных соседках. Можно было пойти в зоологический сад, посидеть у озера, досыта налюбоваться пышной зеленой травой. Во время этих прогулок Магнолия рассказывала дочери всевозможные истории о своих родных реках. Девочка постепенно знакомилась с прошлым матери. При виде синих вод Мичигана Магнолию охватывала страстная тоска. «Ты помнишь плавучий театр, Ким?» «Плавучий театр?» В манере говорить у девочки было что-то взрослое. Это объяснялось тем, что ей не приходилось проводить время с другими детьми. «Неужели не помнишь? Неужели ты не помнишь рек, бабушку, дедушку, капитана?» «Да, капитана, вот видишь, я была уверена, что ты помнишь его. Что ты помнишь еще? Помнишь маленьких негритят на пристани? А музыкантов? А сирену? Помнишь, ты убегала от нее, затыкая уши? Помнишь Джо и Кинни? Расскажи мне что-нибудь о реках». Рассказывая дочери всевозможные эпизоды из своей прошлой жизни, Магнолия утоляла свою собственную тоску. Мало-помалу рассказы ее начали принимать форму сказок и легенд. Герои были все те же. Воспоминания о реке сливались с воспоминаниями о людях. Элли, Шульцы, Джули, Стив, бородатый великан, чуть было не застреливший ее партнера по пьесе «Прекрасная креолка», первая поездка Магнолии по рекам, мистер Пеппер, светлая рубка — все это стало для Ким родным, привычным и в то же время сказочным, чем-то вроде «Красной шапочки», «Трех медведей», «Золушки», «Мальчик с пальчик». Рассказывая свои волшебные сказки, Магнолия не скупилась на яркие краски. Ким никогда не уставала слушать ее. «Расскажи о том, как ты была маленькой девочкой, и бабушка запирала тебя в комнате, потому что не хотела пускать тебя в театр, а ты вылезала в окно в одной сорочке». По всей вероятности, Ким была единственной белой девочкой в Чикаго, засыпавшей под невыносимо грустные и задумчивые негритянские песни, которым суждено было сделаться очень модными несколькими годами позже. Это были те самые песни, которым Магнолия научилась от Джо и Кинни на кухне цветка хлопка. «Как глубока была эта река, на небе крылья нам дадут дитя, сойди на землю, Моисей». Девочке нравились эти песни. Когда Ким бывала больна и лежала в постели, она всегда просила мать петь их. Магнолия пела точно так же, как ее учитель Джо, бессознательно подражая негритянской манере. В течение всего детства Ким, куда бы ни забрасывала всех троих судьба, в роскошных апартаментах отеля Шермина с его красным бархатом и зеркалами, в скучном, мрачном, но все же почтенном пансионе на Онтарио-стрит, в нищенских меблированных комнатах, всюду звучали эти нежные и печальные песни. Однажды, в то время как Магнолия, сидя на качалке и держа на коленях Ким, пела одну из них, какой-то шум в коридоре заставил ее прервать пение. Она тихонько подошла к дверям и, распахнув их, вскрикнула, охваченная изумлением и страхом. У дверей стояло около 10 негров. Все они улыбались, весело поблескивая зубами и закрывая глаза. Это были лакеи и рассыльные отели Шермина. Привлеченные пением, которое им так редко приходилось слышать на севере, они не удержались от соблазна и столпились у запертых дверей. Редкий певец получает столь явное доказательство искреннего восхищения со стороны публики. Вряд ли какому-нибудь ребенку пришлось испытать больше превратностей судьбы, чем маленькой Ким, дочери профессионального игрока и актрисы плавучего театра. Она относилась к этим переменам очень спокойно. Между тем, эти постоянные скитания повлияли бы, несомненно, на всякого другого, менее уравновешенного ребенка. Одну неделю она жила в нищенском квартале, в доме, где все насквозь пропахло переваренной капустой. Другую — в лучшей гостинице Чикаго, где услужливые лакеи во фраках готовы были немедленно исполнить любое ее желание. Там она жила более чем скромно. Здесь ела мороженое, ходила в нарядных платьицах и ежедневно каталась в экипаже по берегу озера. В жизни Равенелли театр играл большую роль. Страстно увлекаясь им, Магнолия, между тем, не отличалась разборчивостью. Комедия, фарс, мелодрама — все одинаково интересовало и захватывало ее. Гайлорд относился к театру совсем иначе. Он был более разборчив. На открытии вновь отстроенного Линкольн-театра на Кларк-стрит он вышел в антракте в фойе и со скучающим видом закурил папиросу. Играла труппа Густава Фромана. «О, Гай, я в восторге! А, по-моему, неважно. Театр производит убогое впечатление. Не стоило отстраивать его заново». Ким познакомилась с театром очень рано. Ей не было и 10 лет, когда она перевидала всех знаменитостей того времени, от Джулии Марлоу до Анни Гельт, от Сары Бернар до Лилиан Руссель. Серьезно и внимательно смотрела она классический репертуар братьев Роджерс. Также серьезно и внимательно относилась она к труппе Клоу и Ирлинджера. «Нельзя сказать, чтобы она не понимала комического жанра», — говорила Магнолия с тревогой в голосе. «Он просто не нравится ей. Собственно говоря, следовало бы радоваться ее серьезности, но я боюсь, что она слишком развита для своих 10 лет. Право, когда ей будет 20, она начнет журить меня и заставит ложиться вовремя. Я буду чувствовать себя девчонкой рядом с ней». Магнолия и теперь уже была более ребенком, чем Ким. Она принадлежала к числу тех зрителей, которые так увлекаются представлением, что могут схватить за руку сидящих рядом с ними. Когда Равенелли с ними не было, ей приходилось изливать свои восторги дочери. Они часто ходили в театр вдвоем. Полнейшая безалаберность их жизни не позволяла им завести сколько-нибудь постоянные знакомства. Театр заменял им друзей. Он вносил в их жизнь разнообразие, оживление, радость. В тяжелые минуты давал им забвение и красочные воспоминания. По мере того, как Равенелли все более и более запутывался в сетях ночной жизни Чикаго, Магнолия и Ким все больше увлекались театром. Как это ни странно, беспутная жизнь Равенелли отличалась своеобразной организованностью. Он приходил и уходил в строго определенные часы. Время Гайлорда было распределено так же точно, как если бы он служил в какой-нибудь конторе. Фортуна была с ним весьма капризна, но ни удачи, ни неудачи не отражались на его привычках. К превратностям судьбы он относился гораздо хладнокровнее, чем Магнолия и даже Ким. Где бы они ни жили, в отвратительных меблированных комнатах или в шикарном отеле, он всегда уходил в одно и то же время, весь день болтался по городу и возвращался большей частью глубокой ночью, то с карманами, набитыми золотом, то буквально без гроша. Иногда, когда он приходил раньше, Магнолия шла с ним в театр. Между прочим, в каком бы тяжелом материальном положении Равенелли не находились, на театр у них всегда хватало денег. Как уже было сказано, в дни невзгод они поселялись обычно где-нибудь в северной части города, по ту сторону реки Чикаго, грязной и зловонной. В то время еще не было отводного канала, который очищал бы ее. Несмотря на плохие времена, Равенелли, выходя из какого-нибудь мрачного отеля или неопрятных меблированных комнат на Онтарио или Огайо-стрит, был так же бодр, весел и элегантен, как тот молодой человек, который несколько лет назад стоял на набережной Нового Орлеана, прислонившись к высокому деревянному ящику, и которому дырявые ботинки не помешали произвести хорошее впечатление на капитана Энди Хоукса.